Глава 17. Две недели пролетели быстро. Рабочие будни, перемены в личной жизни, да еще куча всяких событий, которыми наполнялись дни. И не всегда это наполнение было приятным, скажу я вам. Я уже почти думать забыла о той истории с приворотом. Вот кому я сейчас вру? Нет, не забыла. Хотя и очень старалась. Но есть вещи, которые трудно забыть. И поэтому я иногда, вопреки здравому смыслу, вопреки собственным твердым решениям, пыталась поймать взгляд босса, в надежде углядеть в нем хотя бы отголоски той страсти, той нежности, что когда-то там была. Но нет. Виктор Сергеевич был тот же, что и всегда, собранный, волевой, суровый, и по-прежнему успевал и замечал все и всех, кроме меня. Я снова превратилась в человека-функцию. Приложение к телефону, документам и кофемашине. Ведьма не обманула. Действие приворота окончилось. И поехавшая было крыша моего босса дисциплинированно вернулась на место. Парк аттракционов, подарки, жаркие объятия. Теперь казалось, что это все мне приснилось. Новый рабочий день начался, как всегда. Виктор Сергеевич стремительно влетел в офис, потребовал очередную порцию кофе, а заодно документы на подпись. Какой он все-таки! Я с трудом отвела взгляд от плеч, спрятанных под рубашкой и строгим пиджаком. Уж я-то хорошо помнила, какие они сильные, крепкие, теплые, и как их приятно гладить, ощущая кончиками пальцев, как перекатываются литые мышцы под гладкой кожей. Стоп! Да что это я? Вот куда меня опять понесло? С чего бы мне на него пялиться, да еще и думать разные глупые вещи? То, что тогда произошло, было просто одним из условий отворота. Точка. Ведьма потребовала, я сделала. И все. А так он мне и не нравился. Никогда. И вообще у меня есть парень. Я вам еще не сказала? Так вот да, у меня теперь есть парень. И у нас все очень хорошо, между прочим. Я резко ударила по кнопке, запуская кофемашину. Та возмущенно всхлипнула и зажужжала. «Прости, дорогая, ты тут точно ни при чем. Я собрала бумаги и отправилась в кабинет. Босс буркнул что-то вроде благодарности. Не очень-то и хотелось. В приёмной уже добрых полминуты звонил мой мобильный. Я даже догадывалась, кто это. И не ошиблась. Да, Саша? Варя, прелесть моя, рад тебя слышать. У тебя что-то голос недобрый, случилось что-то? Так, стоп. Остановись, недовольный тон. Не хватало мне еще срываться на своем собственном парне, которого я, между прочим, 10 лет ждала. И из-за кого? Не обращай внимания. На работе завал. Ты по делу или так голос услышать? Я с трудом натянула на лицо улыбку. Конечно, Саша не мог меня видеть. Просто с улыбкой на лице рявкать как-то слегка затруднительно, да. Мое ноу-хау. Пользуйтесь. Услышать голос. И по делу. Отличное предложение, как провести выходные, Варя. Наши едут за город в пансионат. Выездной корпоратив. Вот я тебя и зову. Его голос сделался хрипловатым и многозначительным. И я почему-то запаниковала. «Саш, подожди!» — торопливо перебила я. «Прости, не могу говорить сейчас. Работа горит. Перезвоню». Я поскорее отключилась и швырнула телефон обратно в сумочку. Словно он обжигал руку, опустилась в офисное кресло и задумалась. Я соврала. Это у Виктора Сергеевича работа всегда горит. У меня изредка вспыхивает, а в остальное время медленно тлеет. Вот как сейчас. И как последние две недели. Кстати, о двух неделях. По-вашему, это много или мало? Я думаю, что для расцветающих отношений очень много. За это время можно кучу всего пережить. Шляться по улицам вместе ночь напролёт, слетать с любимым в другой город или даже страну, сходить в кино на новый фильм. Ну и, конечно, навлечь на себя гнев соседей, вытворяя кульбиты на кровати. На всякий случай уточню. Всего этого у нас с Сашей не было. Да, я добилась своего. Я встречалась с парнем, о котором мечтала с 8 класса. Никакие богини вокруг него больше не крутились. Ни рыжие, ни белые, ни серо-буромалиновые в крапинку. Но что у нас было вместо романтических приключений? А вот что. Нагрянувшие ко мне родственники оставили после себя такой погром, после которого я еще 3 дня не принимала, естественно, никаких гостей. В заслуженный выходной меня вызвали на работу и уничтожили все планы в зачатке. А еще меня затопили соседи. И я ползала на коленях, устраняя последствия потопа. Так что карма меня настигла, и обещанную генеральную уборку сделать все-таки пришлось. Как вы понимаете, романтике все это не способствовало. Но в пансионате, разумеется, другое дело. Туда не нагрянут родственники, а если и прорвет трубы, то последствия станут проблемой местных горничных». И почему-то мысль об этом вызывала не воодушевление, а что-то другое, очень похожее на страх. По коридору процокали каблучки, и на пороге возникла новая посетительница, которая смотрелась у нас в офисе так же естественно, как павлин в солдатской казарме. Я бы сказала, что в приемную явилась даже не красотка, а настоящая модель, яркая блондинка с ногами от зубов, одетая с тем невероятным вычурным шиком, что показывают в глянцевых журналах. Жаль, табличку не вешают. Не пытайтесь повторить этот трюк в домашних условиях. Все равно будете выглядеть убого. Но она выглядела так, будто родилась в этих шмотках. Сногсшибательно. Вообще-то, модели к Виктору Сергеевичу не ходят. Не та у него специфика работы. «Добрый день», — вежливо улыбнулась я. «Представьтесь, пожалуйста. Вам назначена встреча? На какое время?» Я точно знала, что ничего ей не назначено. Модель скривила хорошенькое личико и бросила в меня презрительный взгляд. Даже скорее метнула, как нож или дротик. Не удостоив меня ответа, она прошествовала через приемную в кабинет Виктора Сергеевича. «Вот это новости! Мне не почудилось?» Я растерянно оглянулась. На пороге стояла Леночка из бухгалтерии. «А...» — протянула я. «Ты тоже это видела?» «Что это было сейчас, не знаешь?» Я указала рукой на дверь кабинета. Остальное у меня и так на лице было написано. Я не ожидала ответа. Но откуда Леночке знать, что там было, и что за красотки ломятся в кабинет Виктора Сергеевича, как к себе домой? Но она ответила, пожав плечами. «Так это его жена.